4. В первом семестре 1870-71 года в состав преподавателей консерватории поступили Губерт и Зверев, сделавшиеся оба очень близкими людьми Петру Ильичу. Впрочем, его знакомство с ними начинается раньше. Как я упоминал уже, наш тесный консерваторский кружок собирался иногда по вечерам у Дюбюка. Там мы познакомились с Николаем Сергеевичем Зверевым, которого Дюбюк представил нам в качестве своего бывшего ученика. Наш новый знакомый был лет на 6 старше меня и Чайковского, но жизненным опытом и умением ценить обстоятельства и людей он превосходил нас во много раз. И в этом отношении, как и по возрасту, ближе подходил к Николаю Рубинштейну, с которым он также познакомился. Зверев держался с большим тактом, говорил немного, но обдуманно, и вообще производил весьма выгодное впечатление. На музыкальную дорогу он попал довольно сложным путем. Родившись в небогатой дворянской семье в Волоколамском уезде, он был отдан в московскую вторую гимназию пансионером и назначался, по примеру двух старших своих братьев, в военную службу, но вышло иначе. В гимназии в то время был инспектором поэт Мей. Он обратил внимание на своего ученика, узнал о желании его поступить в университет и уговорил родителей не препятствовать этому. Однако курс в университете не был окончен, отчасти, быть может, благодаря совершенно неожиданному получению довольно большого наследства, состоявшего из имений, разбросанных в трех губерниях. Нужно было привести все в известность и порядок. Затем следовало поступление на службу и жизнь в Петербурге. Зверев очень любил музыку с самых юных лет. Но по воззрениям того времени, всякий так называемый порядочный человек мог заниматься музыкой только между делом, как любитель, не иначе. В Москве Зверев брал уроки у Дюбюка, а переселившись в Петербург, у Гензельта, и занимался фортепианной игрой несравненно усерднее, нежели службой. Между тем жизнь шла на широкую ногу. «Le plaisir de la table» — удовольствие стола всегда играли значительную роль в жизни Зверева. Кроме того, он еще не мог почти обедать или ужинать один, и с каким-то особенным увлечением любил угощать по возможности многих, да еще роскошно, и вследствие того имения стали уходить одно за другим, пока не продалось последнее. Впрочем, один случай позволил мне узнать совсем особенную продажу одного из имений. Мы однажды вместе со Зверевым, когда он уже был профессором консерватории, выходили из ворот консерватории – и, распрощавшись, взяли двух извозчиков и поехали в разные стороны. Мой извозчик спросил, не Николай ли Сергеевич Зверев только что говорил со мной, и на утвердительный ответ сообщил, что это их бывший барин, хороший барин, только очень уж простой. Я, в свою очередь, спросил, что это значит, и услышал следующий рассказ. Зверев, задумав продать имение, созвал крестьян и предложил им откупиться на волю, это было при крепостном праве, купив вместе с тем всю землю. Он сказал им, какую цену дает сосед-помещик за имение, а с них он хотел взять то же самое, только рассрочив уплату на несколько, что-то довольно много лет. Мужики согласились с величайшей радостью, а барин укрепил официально за ними все права на землю и, выдав вольную, стал ожидать уплаты. Но мужики не могли между собой столковаться, поскольку каждому платить, и кончили тем, что ничего не заплатили, а барин и спрашивать не стал, только назвал их свиньями. «Да мы и действительно настоящими свиньями против него вышли», — окончил свой рассказ извозчик. Сам Зверев никогда не упоминал об этом деле. В департаменте Зверев едва ли считался очень усердным чиновником. Сердце у него не лежало к службе, а потому он вышел в отставку. Решился сделаться учителем музыки и с этой целью переехал в Москву, где удобнее было начать совершенно новую деятельность. Дюбюк был полезен своему бывшему ученику рекомендациями в обширной среде своих знакомых, в том числе и тех из преподавателей консерватории, которые у него бывали. Зверев обратился к Петру Ильичу с просьбой давать ему уроки теории музыки, и хотя тот совсем не давал частных уроков, но позволил своему новому знакомому приходить к нему по воскресеньям, кажется. Эти уроки послужили началом сближения, которое превратилось в дружбу, окончившуюся только со смертью обоих, умерших почти в одном месяце. Зверев в скором времени сделался одним из любимейших и популярнейших учителей фортепиано в Москве, а из среды его консерваторских учеников вышли теперешние ее преподаватели – Галли и Ремезов, а также бывший недолгое время профессором консерватории известный пианист Зелоти. Зверев был также в наилучших отношениях с Николаем Рубинштейном. Он был истинно добрым человеком, не на словах только, а на деле. Значительную часть своего заработка он отдавал преимущественно неимущим из учащихся в консерватории, но также помогал много и посторонним лицам. Эта черта характера и строгая добросовестность в занятиях вызывали к нему общие симпатии и среди учащих, и учащихся в Московской консерватории. Впрочем, он был вообще уважаемым человеком в московском обществе. Совсем иным путем дошел до консерватории Николай Альбертович Губерт. Он родился в семье петербургского музыканта из иностранцев и получил очень хорошее образование в одном из лучших петербургских мужских пансионов. Между прочим, он, кроме русского, очень хорошо владел французским и немецким языками. Рано лишившись родителей, он должен был доставать средства к жизни уроками на фортепиано. Пытливый ум его искал разрешение различных вопросов и сомнений в серьезном и разнообразном чтении, область которого для него расширялась отличным знанием двух иностранных языков. Выдающиеся музыкальные способности, он лет 10 играл публично с оркестром, доставили ему довольно видное положение в музыкальном мире Петербурга. Но сам Николай Альбертович не довольствовался теми музыкальными знаниями, какие он имел, и чтобы дополнить их, он поступил в Петербургскую консерваторию, учеником специально по классу теории музыки и композиции, ибо карьера пианиста-виртуоза его не пленяла. Он окончил курс вслед за Ларошем и отправился вторым капельмейстером в Киев, где тогда уже существовала частная опера. Из Киева он поступил в Московскую консерваторию, заменив выбывшего Лароша. С Чайковским они были знакомы раньше, еще по Петербургу. В Москве они только сблизились, гораздо больше. Консерваторский кружок очень скоро оценил своего нового товарища, внушавшего общее уважение умом, знанием и талантливостью. Некоторые, в особенности Николай Рубинштейн, сошлись с ним очень близко. Николай Альбертович Губерт, для мало знавших его, имел как будто суровый, необщительный характер. На самом же деле это было олицетворение доброты и мягкости. Он был благороднейшим мечтателем-идеалистом, в уме которого тяжелый опыт жизни оставил заметную пессимистическую складку, особенно проявлявшуюся в его юморе, которым он был наделен в значительной степени. Между прочим, Губерт хорошо владел пером и еще в Петербурге сотрудничал в качестве музыкального критика в различных журналах. Переселившись в Москву, он возобновил эту деятельность на страницах «Московских ведомостей», что послужило к дальнейшему сближению с Чайковским, придававшим большое воспитательное значение серьезным статьям о музыке. Губерт и Зверев очень подружились между собой, и наилучшие отношения между ними продолжались до самой смерти Губерта, скончавшегося на руках Зверева 26 сентября 1888 года. Чайковский чувствовал к обоим теплую и неизменную привязанность. Со Зверевым его сближали преимущественно практические стороны жизни. Он ценил в нем его ум, благородство и готовность содействовать во всяком добром деле. В Губерте его пленял возвышенный склад ума, способность критического анализа, начитанность и благородство убеждений. У него он иногда искал и находил нравственное утешение и поддержку в своих неудачах, которыми композиторское поприще Петра Ильича было обильно почти до последнего десятилетия его деятельности. Зато и сам был верным другом и опорой в трудные минуты жизни, которых немало досталось и на долю Губерта. Кроме неудач с воеводой и фатумом, о которых мы уже говорили, Чайковского в то время постигали и другие, в том числе и со второй его оперой «Ундина», написанной около того же времени. История возникновения этой оперы мне мало известна. Кажется, Петр Ильич едва ли не случайно набрел на готовое либретто «Ундины», сделанное графом Сологубом для Львова, написавшего на него музыку. Но опера эта, поставленная на сцене в Петербурге в 1848 году, не имела никакого успеха и была после двух представлений снята с репертуара. А либретто ее вошло в смердинское издание сочинений графа Сологуба, где Чайковский и нашел его. «Ундина» была, должно быть, написана быстро, потому что к началу 1870 года она была уже совсем готова. В Москве на постановку новой русской оперы тогда нельзя было рассчитывать, и Петр Ильич отослал свою «Ундину» в Петербург, где она была рассмотрена в театральном комитете и забракована безусловно. Чайковский перенес это огорчение сравнительно спокойно и даже не особенно огорчился, когда, будучи в Петербурге несколько времени спустя и зайдя в театральную контору для получения обратно своей партитуры, ее никак не могли отыскать, так что он и уехал ни с чем. В Москве он рассказывал мне о своей неудаче, и когда я посоветовал ему обратиться в Петербург с письменным запросом относительно своей партитуры, то он решительно отказался, говоря, что это поведет к отставке какого-нибудь маленького чиновника, а ноты все-таки не найдутся, или найдутся как-нибудь случайно. Несколько лет спустя партитура действительно нашлась, Чайковский получил ее и немедленно уничтожил, что, вероятно, случилось бы так же, если бы он ее получил и ранее, потому что при его впечатлительности ко всякому неодобрению его сочинений строгий вотум комитета, вероятно, заставил его возненавидеть свое произведение. Ундина осталась почти совершенно неизвестной даже ближайшим друзьям Чайковского. Вероятной причиной этого была уверенность композитора, что он не встретит между нами особенного сочувствия к избранному им сюжету, который считался у нас гораздо более пригодным для балета, нежели для оперы, а ему всегда было трудно и неприятно отказываться от запавшей ему в душу идеи. Когда партитура оперы была уже отослана в Петербург, то есть корабли уже были сожжены, тогда только он решился сыграть нам кое-что на память, да и то очень немного. Один номер из оперы, ария Ундины, был исполнен в одном из концертов, бывших тогда в Большом театре. Между прочим, этот концерт может дать понятие о том, с каким трудом Чайковский завоевывал в то время симпатии публики. Среди различных номеров программы находились превосходное «Ададжио» из его первой симфонии и эта ария, исполнявшаяся не помню кем. В инструментовке арии было введено фортепиано, имевшее довольно сложную и красивую партию, исполнение которой взял на себя Николай Григорьевич Рубинштейн. Несмотря на хорошее исполнение, ни тот, ни другой из этих номеров не имели и тени успеха. Сколько помнится, после «Ададжио» раздалось даже легкое шиканье. Итальяно-мания парила тогда так безраздельно в стенах Большого театра и среди посещавшей его публики, что русскому сочинению трудно было пробить себе дорогу. Только с падением итальянской оперы вкусы публики повернули в другую сторону. Впоследствии ария Ундины вошла в музыку к «Снегурочке» Островского в виде песни «Леля» «Земляничка-ягодка». Но так как Чайковский написал ее уже по памяти, то инструментована она была совсем иначе, нежели сначала, и фортепиано было выпущено. Один марш из Ундины вошел во вторую симфонию. Вторая часть ми-бемоль-мажор, да еще тема дуэта Гульбранда и Ундины послужила для одного ададжио в балете «Лебединое озеро». Больше, сколько мне известно, из оперы не осталось никаких следов. В конце 1870 года Петр Ильич был уже занят новой оперой «Опричник», либретто которой было сделано им самим и подверглось нескольким переделкам. На «Опричнике» очень вредно отозвалось желание воспользоваться частью музыки из первой оперы «Воевода», которая уже была снята с репертуара в то время. Одно из заимствований, песня «Соловушка», не повело за собой никаких неудобств, но другое, почти целый акт, происходящий у князя Жемчужного с появлением в его саду опричников Басманова и Андрея Морозова, заставило ради сохранения музыки из «Воеводы» целиком ввести в сюжет сцену, довольно слабо мотивированную и потом составлявшую одну из главных причин ненависти к опричнику, его автора, много лет потом собиравшегося переделать капитально свою оперу и принявшегося было за эту работу всего за несколько дней до своей неожиданной кончины. Причем он успел только отметить места, подлежащие переделке, по партитуре, взятой с этой целью из театральной библиотеки в Петербурге. Петр Ильич, отдавшись сравнительно поздно серьезным музыкальным занятиям, далеко не имел вполне ясно установившихся взглядов на музыку, какие бывают у людей, с детства живущих в музыкальной среде и в самой жизни сродняющихся с известными наклонностями и симпатиями в искусстве. Он должен был приобретать эти наклонности и симпатии путем сознательной работы над собою и, главным образом, разумеется, путем изучения музыкальной литературы. Сколько мне помнится, он тогда, то есть около 1870 года, не особенно легко читал оркестровые партитуры и предпочитал знакомиться с симфонической литературой в переложениях для фортепиано в четыре руки, в чем очень часто и я бывал его партнером за фортепиано. Камерных ансамблей, в особенности струнных квартетов, он в то время знал мало, и самый характер этой музыки ему давался трудно. Даже тембр звучности струнного квартета наводил на него по временам скуку, а последних квартетов Бетховена он почти не выдерживал. Между прочим, он однажды признался мне, что чуть не упал со стула от дремоты, которую нагнал на него большой ля-минорный квартет Бетховена. Что касается досочетания фортепиано со смычковыми инструментами, то он, преклоняясь перед многими произведениями этого рода, особенно Бетховена, говорил, что не может представить себе желание сочинить что-либо для такого соединения инструментов. Но, как известно, потом он сам написал колоссальные по замыслу и выполнению фортепианные трио в память Николая Григорьевича Рубинштейна. Звучность струнного квартета стала ему мила гораздо ранее, и он сам взялся за эту форму сочинения. Впрочем, в этом случае отчасти имело значение одно внешнее обстоятельство. Чайковскому очень хотелось летом 1871 года отправиться за границу, но денег на это не было. Тогда, кажется, Николай Рубинштейн посоветовал ему дать свой концерт, то есть концерт из своих сочинений, но для этого написать что-нибудь новое. Концерт нужно было устроить с наименьшими расходами и вообще в очень скромных размерах, а потому об участии симфонического оркестра не могло быть и речи. Следовательно, приходилось ограничиваться вокальными и инструментальными сочинениями соло или дать камерный ансамбль. Таким камерным ансамблем и был квартет, написанный Петром Ильичом приблизительно к этому времени. Анданте этого квартета приобрело потом огромную и всемирную известность. Русская песня, составляющая его первую тему, была записана с голоса штукатура, который весной 1870 года работал в доме Сергеева на Знаменке и несколько дней сряду будил Петра Ильича своим пением. Мелодия песни очень понравилась ему, и она действительно проникнута глубоко народным характером. Слов через окно, над которым штукатур висел в своей качалке, нельзя было расслышать. И когда Петр Ильич, отыскав певца во дворе во время перерыва в работе, хотел записать слова, то они оказались крайне неинтересными и почти лишенным смысла продуктом фабричной поэзии, который совсем не вязался с напевом и был, очевидно, новейшего происхождения, быть может, произведением самого штукатура, сочиненным в характере и духе новейших русских песенников. В подмосковном фабричном районе такое сочетание новейших текстов со старинными мелодиями встречается не особенно редко. Фабричная цивилизация гнушается мужицкими словами и старается заменить их текстами в своем духе. Как бы то ни было, вопреки прежнему нерасположению Чайковского, струнный квартет был написан. Самый концерт Чайковского состоялся 16 марта 1871 года в Малом зале собрания. И хотя зал был не совсем полон, однако все же очистилось несколько сотен рублей за расходами, и эти сотни рублей послужили основным фондом для поездки за границу, которая все-таки состоялась. Я не могу теперь припомнить всех подробностей этого концерта, единственного, данного Чайковским в свою пользу в Москве. Квартет его исполнялся Лаубом, Гржемали, незадолго перед тем поселившимся в Москве, Минкусом и Фицингагеном. Припоминаю еще, что исполнялось, кроме того, сочинение для женского соло и хора «Природа и любовь», напечатанное, кажется, только очень недавно. Само сочинение это было написано по просьбе Берты Осиповны Вальзек, бывшей профессором по классам пения в консерватории. Петр Ильич был очень дружен с госпожой Вальзек и написал «Природу и любовь» для концерта ее учениц, повторивших потом это сочинение в концерте самого композитора. Концерт, между прочим, посетил Иван Сергеевич Тургенев, бывший тогда в Москве и заинтересовавшийся молодым композитором, слухи о котором до него дошли еще за границей. Внимание знаменитого писателя было тогда замечено публикой и было истолковано в благоприятном для композитора смысле, тем более что Тургенев отозвался самым лестным образом о его произведениях, хотя главного из них, струнного квартета, он не застал уже, приехав после начала. С сентября 1870 года во внешних обстоятельствах жизни Петра Ильича произошло то изменение, что он перестал быть сожителем Николая Рубинштейна и, к великому огорчению последнего, переехал на отдельную квартиру, которую нанял на углу Спиридоновки и Гранатного переулка в доме Лебедева. Квартира была дешевенькая, крохотная и не особенно удобная, но представляла полную свободу для занятий, что и составляло главную потребность. Петр Ильич взял в услужение деревенского парня, который сам готовил обед себе и барину, всегда состоявший неизменно из щей и гречневой каши. Дальше кулинарные способности слуги, кажется, не шли, а барин, бывший в то время очень неприхотливым относительно стола, довольствовался этим. Впрочем, он довольно часто обедал у кого-нибудь из знакомых или в ресторане. Денежные средства Петра Ильича в это время были значительно лучше прежних. В консерватории он имел 27 часов в неделю занятий и 2700 рублей в год жалования, которое он получал в учебные 9 месяцев, по 300 рублей в каждый. Сверх того, от времени до времени являлось и дополнение к этим доходам в виде композиторского заработка, очень, впрочем, небольшого, вроде, например, речитатива в опере «Черное домино» Абера, которые им были сделаны по заказу антрепренера итальянской оперы Мирелли. «Черное домино», как вообще французские комические оперы, написано с диалогом, а итальянцы в опере диалогов не допускают. «Черное домино» было поставлено для госпожи Арто в ее бенефис. Она пела все ансамбли по-итальянски, а свои номера соло по-французски, и была удивительно хороша в этой прелестной опере. За речитативы Чайковскому было заплачено, сколько помнится, 150 рублей, и он находил это вознаграждение очень хорошим. Петр Ильич восхищался талантом одной из артисток итальянской оперы, а также ее умом, тонким и блестящим. Потом ему показалось, как я думаю, что он влюблен и может надеяться на сочувствие, так что речь шла уже о браке. Труппа итальянской оперы уехала из Москвы и, кажется, остановилась на несколько представлений в Варшаве, откуда совершенно неожиданно получилась телеграмма, извещавшая о состоявшемся бракосочетании артистки с одним из членов итальянской труппы. Петр Ильич, по-видимому, не был особенно поражен этим, то есть имел вид скорее очень изумленного, нежели огорченного человека. Когда в следующем сезоне артистка выступила в первый раз на сцене Большого театра, мне пришлось сидеть в партере рядом с Чайковским, волновавшимся очень сильно. При появлении артистки на сцене он закрылся биноклем и не отнимал его от глаз до конца действия, но едва ли много мог рассмотреть, потому что у него самого из-под бинокля катились слезы, которых он как будто не замечал. Припоминая дальнейшие наши беседы об этом предмете, я склонен думать, что в Чайковском скорее было оскорблено самолюбие, нежели привязанность к женщине. Лет 7 или 8 спустя мне случайно пришлось присутствовать при первой встрече Петра Ильича с предметом его мнимой любви. Он в это время уже оставил преподавание в консерватории и приехал в нее уже гостем, только что вернувшись из-за границы или из Киевской губернии, где он поселился. В консерватории встретил Чайковского я, и мы вместе отправились в директорскую комнату к Николаю Рубинштейну, но швейцар нам сказал, что к нему вошла какая-то посторонняя дама, и мы остались в приемной, откуда дверь вела в директорскую, ожидать выхода посетительницы, сообщая друг другу разные новости. Дверь директорской отворилась, вышла дама, которую я не узнал сперва, а Чайковский вдруг вскочил с места и весь побледнел. Дама, в свою очередь, слегка вскрикнула и так смутилась, что стала искать выхода в глухой стене, и потом, увидевши, наконец, дверь, быстро ушла в переднюю. Чайковский с минуту постоял молча, потом разразился громким хохотом и сказал: «И я думал, что влюблен в нее». Вышедший вслед за дамой Рубинштейн с изумлением смотрел на эту очень быструю, молчаливую сцену. Потом мы все немножко поговорили о неожиданности такой встречи, и тем дело окончилось. Петр Ильич потом уже за границей встретился с артисткой, и они сделались большими друзьями, а он опять стал горячим поклонником ее ума и таланта. Но никакого следа иного чувства в нем не пробуждалось, из чего я заключаю, что и ранее настоящей любви тут не было, а все дело ограничивалось увлечением великой артисткой, производившей действительно обаятельное впечатление всею даровитостью своей натуры.